Глава 4. Собеседование. Утром я встала очень рано, чтобы собраться и успеть доехать к нужному времени. С грустью подумала, что так мне придется просыпаться каждый раз, но быстро отбросила рефлексию. Прорвусь. Да, последние годы завтрак готовила кухарка, а одежду гладила горничная. Но я не белоручка и никогда ею не была. И бытовая магия мне в помощь. Ею я пользоваться не разучилась. Через час я искала автобусную остановку на улице, с трудом угадав ее в помятой металлической конструкции. Встречный народ косился на меня и оборачивался. Некоторые свистели и выкрикивали скабрезности вслед. Но я старательно все игнорировала. На мне был строгий шоколадный костюм из длинной юбки и жакета и светлой блузки с кружевным воротничком-стойкой. Волосы я собрала в объемный пучок, не став оставлять даже игривые пряди. Пусть оценят мой серьезный рабочий настрой, который я усиленно пыталась сохранить в ожидании автобуса. А потом еще и в самом автобусе, забитом битком, откуда вышла уже несколько помятой и уставшей. Но бытовая магия опять помогла убрать все следы дороги. Так что я нацепила вежливую улыбку и переступила порог большого трехэтажного здания, целиком принадлежавшего Управлению контроля качества и стандартизации артефактов. Милая женщина у стойки подсказала, что мне на третий этаж, кабинет в конце коридора, лично к главе управления. Что ж, главе так главе. Я поднялась по лестнице, в который раз оправила одежду, стараясь унять волнение. На собеседовании мне бывать раньше не доводилось, но у меня за последнее время много чего случилось в первый раз. Постучавшись и пройдя в приоткрытую дверь, я попала в секретарскую, где разбирала документы немолодая женщина с пышными седыми локонами. Это отчего-то ободрило. Бывший муж любил окружать себя сплошь молоденькими красотками, часто не считаясь с их профессиональными качествами. Здесь же начальник явно ценит иное и набирает персонал не по внешности. Хотя, несмотря на возраст, женщина выглядела хорошо и располагала к себе искренней вежливостью. «Майер Вальц вас скоро примет. Пока могу предложить чай с легкими закусками». «Нет, благодарю», — я улыбнулась в ответ, сев на стул для посетителей. Что-то царапнуло внутри, а фамилия показалась знакомой. «Майер Вальц». Может, Мик его когда-то упоминал. Все-таки он занимается артефактами и обязан взаимодействовать с управлением. «Да», — секретарша коснулась мигнувшего артефакта связи на столе, приняв беззвучное сообщение. «Хорошо. Заходите, пожалуйста. Это она уже мне». Я встала и, для приличия стукнув в дверь и получив дополнительное разрешение, прошла в кабинет к руководителю. «Добрый день», — сходу поздоровалась я. «Добрый», — отозвался сидевший за столом мужчина и очень пристально на меня посмотрел. Сразу показалось, что со мной что-то не так. Может, недостаточно разгладила одежду? Или прическа испортилась? Надо было не сидеть на стуле, а заглянуть в уборную. «Проходите, присаживайтесь», — предложил хозяин кабинета. Он был примерно моим ровесником, возможно, самую малость постарше, но выглядел прекрасно. Подтянутый, в идеальном темном костюме в едва заметную белую полоску и в безукоризненной белоснежной рубашке при галстуке. Густые смоляные волосы аккуратно подстрижены, достаточно смуглая или просто загорелая кожа. И при этом яркие синие глаза, которые также внимательно сейчас осматривали меня. Я немного поёрзала на стуле под этим пробирающим взглядом. Он что, дырку во мне просмотреть хочет или что? «Я пришла на собеседование на вакансию специалиста в отделение контроля», начала первой, так как руководитель не спешил проявлять инициативу. «Я знаю». Он откинулся на спинку глубокого кресла и поставил руку на подлокотник, подперев щеку кулаком. «Ты совсем не узнаешь меня, Ирен?» От подобного перехода и обращения я несколько опешила. «Нет, а разве мы знакомы?» Мужчина усмехнулся и надел лежавшие на столе очки. «А так?» Узнавание окатило ледяной водой. «Не может быть!» «Виктор?» Я пораженно уставилась на бывшего однокурсника. И сразу поняла, не видать мне этой должности, как своих ушей. «Да уж», — он улыбнулся. «Надеюсь, это я так изменился, а не у тебя проблемы с памятью». «Ты действительно очень изменился». Из нескладного, долговязого и вечно сутулящегося юноши превратился в импозантного мужчину, и новые очки в широкой черной оправе ему шли, добавляя изюминку, не то что прежние, круглые и криво сидевшие. Он, как и я, хорошо учился, но мы почти не общались. Стеснительный и диковатый Вик вечно всех сторонился и терялся, отвечая у доски. Про общение с девушками и говорить нечего. Но все-таки у него хватило духу как-то подойти ко мне со скромным букетом, подарить цветы и попросить отойти для разговора. Помню, как захихикали нам вслед однокурсницы и как мне было неловко в тот момент. И еще более неловко, когда он признался в своих чувствах и, дико стесняясь, предложил встречаться. Разумеется, я отказала, не резко, но твердо. Правда, цветы он все равно не принял назад. Пришлось нести с собой в аудиторию. Но потом, не выдержав насмешек подруг, я так и оставила их увидать на парте после занятия. Не самый лучший поступок. Признаю и не горжусь. Но что было, то было. Больше Вик на меня не смотрел и старался даже не находиться рядом, став еще более замкнутым и стеснительным. И вот он, уверенный и изменившийся до неузнаваемости, сидит передо мной, да к тому же возглавляет целое управление в магическом департаменте. А ведь мы ровесники. Сумасшедшая карьера. И потрясающее преображение из неоперившегося птенца в красивого лоснящегося ворона. Именно такая ассоциация пришла мне на ум. «А ты почти не изменилась», — заметил Вик. «Виктор, теперь как-то не слишком уместно сокращать его имя». «Спасибо», — я выдавила улыбку. «И опыта работы у тебя, вижу, тоже не прибавилось», — прокомментировал он мое резюме, лежавшее перед ним на столе. «Из конторы доставили, как и обещали». «Я работала, правда», — я вздохнула и отвела взгляд. «Но неофициально. И не совсем по профилю, больше занималась бумажной работой». «У нас здесь тоже больше бумажная работа», — сообщил Виктор. И в целом можно без опыта, позиция самая начальная. Но вот что еще мне интересно. Почему Майни Алмар? Ты же выходила замуж за... как же его? Микаэля Тронса, подсказала ему. Мы развелись. Виктор поднял брови и понимающе кивнул. Ясно. И еще момент. Местом жительства у тебя указана Озерная улица. «Не стану спрашивать, что ты там забыла, но не слишком ли далеко придется добираться?» «Нормально», — соврала я, — «это не проблема». «Раз так, то я не вижу причин тебя не принять. Если, конечно, тебя устраивают наши условия работы». «Серьезно?» — поразилась я. «Да». Виктор прямо смотрел на меня, больше не изучающий, а просто в ожидании ответа. Но теперь я уже не могла так легко согласиться, ведь была уверена, что он меня развернет, припомнив собственное унижение. Здесь тоже должен крыться подвох. «А какие условия?» «Тебе не назвали их в поисковой конторе?» — удивился Виктор. «Только озвучили заработную плату и наличие соцпакета, но я понятия не имею, что в него входит». «Логично, если ты не работала». Виктор улыбнулся. «Оплата больничных полностью до 2 недель. Полная компенсация отпусков. Медицинская страховка. У нас есть ежеквартальные премии до 2 окладов, но их нужно заработать. А также премии по итогам года, тоже по результатам работы». Я согласна. Не стала дослушивать список до конца. «Ведь я услышала главное. Здесь можно заработать больше. Для меня сейчас это самое важное». Виктор кивнул, как мне показалось, немного насмешливо. Но и на это было плевать. Уж если он согласен со мной работать, то я точно привередничать не стану. Тогда приступаешь с завтрашнего дня. Пока иди в отдел кадров на оформление, там тебя сориентируют и все объяснят». Он поставил пометку на моем резюме и передал его мне. «Хорошо». Я встала, понимая, что разговор окончен. «Всего доброго, Виктор. Рада была встрече». «Взаимно», — сухо отозвался он, сразу кладя перед собой какие-то документы. Я дошла до двери, кабинет у него был немаленький, как и положено главе управления. Взялась за ручку и обернулась, не сдержавшись. «Виктор, спасибо». «За что?» Он оторвался от документов. На лбу появилась небольшая морщинка. «За то, что принял», — пояснила очевидное. «И не отправил на улицу дальше искать работу. Но это, конечно, добавлять не стало». «У меня не было причин для отказа». Мужчина отстраненно пожал плечами, явно думая о чем-то другом. «И все же спасибо». Я улыбнулась и вышла, не собираясь задерживаться дольше необходимого. Вдруг подумает, что я навязываюсь или что-то еще. Нет, я просто была искренне благодарна. Спросив у секретарши, где находится отдел кадров, я пошла в нужный кабинет на этом же этаже. Там сотрудницы выдали мне кипу самых разных анкет для заполнения, обеспечив занятием на следующие 2 часа. Дальше следовал инструктаж, а также ознакомление с должностной инструкцией, чтобы завтра я могла приступить непосредственно к своим обязанностям, не тратя времени на бюрократические проволочки, без которых в государственном учреждении никуда. Вышла из управления уже за полдень, поняв, что жутко проголодалась. Первым порывом было пообедать в кафе, но я тут же одумалась, не на что. Зато зашла в банк и убедилась, что Мик перевел мне 1500. И еще 1500, не 2, как обещал, сверху с пометкой за работу. Вот так бывший муж оценил мой вклад в общее дело. Ах да, я же совсем не работала и, как там было, не участвовала в финансовой жизни семьи. Злость снова начала подниматься. Но ничего не исправишь. Моя цель — вернуть сына. Все остальное вторично. Как там Дэниэль, интересно? Дали ли ему с собой перекус в школу? Проверили ли домашнее задание вчера? Дэнни, конечно, молодец, но иногда бывает несколько безалаберным. Контроль ему не повредит. Сердце тоскливо сжалось при мысли о сыне. Ничего, Дэнни стоит всех трудностей, и я их обязательно преодолею.